что любит Мишка. Один раз мы с Мишкой вошли в зал, где у нас бывают уроки пения. Борис Сергеевич сидел за своим роялем и что-то играл потихоньку. Мы с Мишкой сели на подоконник и не стали ему мешать. Да он нас и не заметил вовсе, а продолжал себе играть, и из-под пальцев у него очень быстро выскакивали разные звуки. Они разбрызгивались, и получалось что-то очень приветливое и радостное. Мне очень нравилось, и я мог бы так долго сидеть и слушать, но Борис Сергеевич скоро перестал играть. Он закрыл крышку рояля и увидел нас, и весело сказал: «О, какие люди! Сидят, как два воробья на веточке. Ну, так что скажете?» Я спросил: «Это вы что играли, Борис Сергеевич?» Он ответил: «Это Шопен. Я его очень люблю». Я сказал: «Конечно, раз вы учитель пения, вот вы и любите разные песенки». Он сказал: «Это не песенка, хотя я и песенки люблю, но это не песенка. То, что я играл, называется гораздо большим словом, чем просто песенка». Я сказал: «Каким же словом-то?» Он серьезно и ясно ответил: «Музыка». Шопен – великий композитор. Он сочинил чудесную музыку. А я люблю музыку больше всего на свете. Тут он посмотрел на меня внимательно и сказал: «Ну а ты что любишь больше всего на свете?» Я ответил: «Я много чего люблю». И я рассказал ему, что я люблю. И про собаку, и про строганье, и про слоненка, и про красных кавалеристов, и про маленькую лань на розовых копытцах, и про древних воинов, и про прохладные звезды, и про лошадиные лица, все-все. Он выслушал меня внимательно, у него было задумчивое лицо, когда он слушал, а потом он сказал: «Ишь, а я и не знал. Честно говоря, ты ведь еще маленький, ты не обижайся. А смотри-ка, любишь так много, целый мир». Тут в разговор вмешался Мишка. Он надулся и сказал: «А я еще больше Дениски люблю разных разностей, подумаешь». Борис Сергеевич рассмеялся: «Очень интересно. Ну-ка, поведай тайну своей души. Теперь твоя очередь, принимай эстафету. Итак, начинай. Что же ты любишь?» Мишка поерзал на подоконнике, потом откашлялся и сказал: «Я люблю булки, плюшки, батоны и кекс. Я люблю хлеб и торт, и пирожные, и пряники, хоть тульские, хоть медовые, хоть глазурованные. Сушки люблю тоже, и баранки, бублики, пирожки с мясом, повидлом, капустой и с рисом. Я горячо люблю пельмени, и особенно ватрушки, если они свежие. Но черствое тоже ничего. Можно овсяное печенье и ванильные сухари. А еще я люблю кильки, сайру, судака в маринаде, бычки в томате, частик в собственном соку, икру баклажанную, кабачки ломтиками и жареную картошку. Вареную колбасу люблю прямо безумно. Если докторская, съем прямо целое кило. И столовую люблю, и чайную, и зельц, и копченую, и полукопченую, и сырокопченую. Это я вообще люблю больше всех. Очень люблю макароны с маслом, вермишель с маслом, рожки с маслом, сыр с дырочками и без дырочек, с красной коркой или с белой все равно. Люблю вареники с творогом, творог соленый, сладкий, кислый. Люблю яблоки, тертые с сахаром. А то яблоки одни самостоятельно, а если яблоки очищенные, то люблю сначала съесть яблочко, а уж потом на закуску кожуру. Люблю печенку, котлеты, селедку, фасолевый суп, зеленый горошек, вареное мясо, ириски, сахар, чай, джем, боржом, газировку с сиропом, яйца всмятку, вкрутую, в мешочке, могу и сырые. Ну, бутерброды люблю прямо с чем попало, особенно если толсто намазать картофельным пюре или пшенной кашей. Так, ну, про халву говорить не буду, какой дурак не любит халвы. А еще я люблю утятину, гусятину и индятину. Ах, да, я всей душой люблю мороженое. За 7, за 9, за 13, за 15, за 19, за 22 и за 28. Мишка обвел глазами потолок и перевел дыхание. Видно, он уже здорово устал. Но Борис Сергеевич пристально смотрел на него, и Мишка поехал дальше. Он бормотал: «Крыжовник, морковку, киту, горбушу, репу, борщ, пельмени». Хотя пельмени я уже говорил. «Бульон, бананы, хурму, компот, сосиски, колбасу». Хотя колбасу тоже говорил. Мишка выдохся и замолчал. По его глазам было видно, что он ждет, когда Борис Сергеевич его похвалит. Но тот смотрел на Мишку немного недовольно и даже как будто строго. Он тоже словно ждал чего-то от Мишки, что, мол, Мишка еще скажет. Но Мишка молчал. У них получилось, что они оба друг от друга чего-то ждали и молчали. Первый не выдержал Борис Сергеевич. «Ну что ж, Миша, — сказал он, — ты многое любишь, спору нет. Но все, что ты любишь, оно какое-то одинаковое, чересчур съедобное, что ли. Получается, что ты любишь целый продуктовый магазин и только. А люди? Кого ты любишь? Или из животных?» Тут Мишка весь встрепенулся и покраснел. «Ой, — сказал он смущенно, — чуть не забыл, еще котят и бабушку».